Минута, другая, и расселись все. Перед вами иллюзион Джеффа Бомбера, иначе творильня. Обратите внимание на внешнюю проницаемость иллюзиона. Лаборатория напоминала фонарную мастерскую. Творильни выглядели как уличные фонари, снятые со столбов и притащенные сюда для ремонта. Призмы шестигранники из луженой жести, со стеклянными боками и крышей. Внутрь уже залита порция масла. На бронзу или другие украшения Джефф Бомбер, кем бы он ни был, поскупился. В творильне используется масло корня мандрагоры. Купажные добавки. Выжимка сон травы, до 2%, масло крокотуковых орехов, до 3%. Это усиливает эффект. Запомните. Превышение нормы добавок разрушит ваше влияние на иллюзию. Оно взорвется. Испугалась Марыся. Если превысить, то бабахнет. Кручик еле сдержал улыбку. Нет, не бабахнет. Иллюзион полностью безопасен. Просто однажды вам самим доведется готовить творильню к работе. И я хотел бы, чтобы все запомнили нюансы. Переходим к заданию. Цель лабораторной. Иллюстрация основ триангулярной эмпиристики. Он знал, что часть первокурсников справилась бы и без иллюзиона. Особенно те, кто имел неплохую практику до поступления в университет. Для сельского колдуна создать иллюзию прямо на столике – дело плевое. Та же Марыся наверняка не раз моделировала движение ветров, не выходя из спальни. Лишь развивались гардины да вставала дыбом простыня. Но практику имели не все, а дело куратора – обеспечить равные условия для сдачи. На прошлой неделе ректор намекнул, что в скором времени будет иметь честь поздравить Кручика профессором. Хайми так и сказал, не смущаясь старомодностью выражения. Поздравить профессором. Что, дружище? Подмигнул ректор. Растем, вздохнул завтрашний профессор. Он заранее обсудил ситуацию с Исидорой. Горгулья предупредила, что от лекции не откажется. Выйдет из отпуска и приступит к исполнению обязанностей. Да, на вашем курсе, сударь. И нечего на меня смотреть, как гений, на злыдня, а не бабахнет. Хотел спросить доцент, но промолчал. Ваша задача. Подобрать пример и воплотить его в творильне. Как только аспект ценности сформируется, это подтвердит рунированная надпись на верхнем ребре иллюзиона. Справочник пассов лежит на столе. Инвокационные таблицы, там же. Впрочем, необходимый минимум мы с вами изучили. Без лести замечу. Результатами я удовлетворен. Надеюсь, большинству справочник не понадобится. Десятки рук вцепились в бока иллюзиона. Вечная ошибка. Творильня не нуждалась в прямом контакте, но воображать легче, когда держишь объект, как будто он готов в любую минуту сбежать. Эффект синицы – знакомая штука. Воображайте без напряжения, пассируйте с легкостью, озвучивайте инвокационное давление, не форсируя голос. Иллюзион – усилитель. Он уловит малейший посыл и трансформирует в желаемый образ. Если не увлекаться панорамностью и многофигурностью, затраты маны – грошовые. Кручик никогда бы не признался, что главная причина использования творилин, вон она, сидит, закутавшись в крылья. Одна из тех, кто не стал хватать иллюзион. Даже запасов маныгарпии хватило бы на воплощение в творильне примера средней сложности. Если не перегнет палку, сдаст как миленькая. Вчера они ужинали в граните наук, говорили о пустяках. В финале доцент не выдержал. «Скоро сессия», — сказал он, делая вид, что любуется вином в бокале. И каникулы. Вы улетите домой. Да, кивнула Гарпия. Этот безумный семестр останется позади. Вы будете вспоминать его. Да, никаких чувств. Ни за кем не скучаю, ничем не терзаюсь. Гордость за свои подвиги, наконец. Ничего такого. Ничего, Гарпия потянулась и взяла его за руку. Не огорчайтесь, Матиас. Это глупо. Так же глупо вам огорчаться, что у меня есть крылья, а мне, что у вас есть ноги. Подумайте о другом. Я вернусь и обрадуюсь. Радость будет в настоящем. Остальное, неважно. Она впервые назвала его по имени. Вы верите мне, Матиас? У меня есть выбор. Невесело отшутился он. Выбор был. В том-то и беда, что выбор был. Следя за студентами, которые сочиняли примеры, Кручик размышлял о природе гарпий, о природе людей, о себе, стоящем на распутье. Знание и вера, думал он. Эти две лошади разрывают меня на части, борясь друг с другом. Однажды я не выдержу, и они с диким ржанием понесутся в разные стороны, волоча по мостовой кровавые останки. Я, адепт знания, преданный слуга ее величества науки, Этой лошади достанется большая часть меня. Но и вера урвет свой клок. Знание стоит на опыте. Вера зиждется на доверии. Я утратил опору. Можно доверять любимой жене, верить ей, а можно нанять приватного сыскаря, чтобы тайком проследил за женой. Сыскарь принесет целый ворох фактов и скажет: «Да, сударь, она вам верна. Теперь ты знаешь, жена тебе не изменяет. У вас крепкая семья». Сыщик отработал гонорар. Куда делось доверие? Ушло, освободив дом для знания. Встав, он прошелся по аудитории. Остановился у столика Хуля. В творильне Остерлинина горел фитилек. Дым распространялся по иллюзиону, клубясь, обретая форму. Не мудрствуя лукаво, студент воспроизводил пример, ближайший к обнародованному доцентом на лекции. Вместо ночного горшка он взял метлу. Сначала метла валялась на полу в комнате, прописанной легкими, беглыми штрихами. Одинокая, она вызывала сочувствие. Ценность утилитарная, отметили руны на жести. Зафиксировано. Метла вздрогнула, черенок заблестел серебром. Прутья сверкнули золотом. Возник набалдашник, бриллиант размером с кулак. Ценность избыточная, согласился иллюзион. Вернувшись к первоначальному облику, метла взлетела над полом. На ней, словно всадница, на норовистом скакуне, возникла девица, похожая на Марысю. Доцент встал так, чтобы реальная Марыся ничего не увидела. Он сомневался, что капитанской дочке понравится летать голышом, всем на загляденье, даже в качестве лабораторного примера. Ценность пиковая, оценил иллюзион, имея в виду то ли метлу, то ли наездницу. «Попробуйте еще раз», — дал совет Кручик. «Для закрепления. И скромнее, скромнее, молодой человек». Он двинулся между столами, забыв о метле. Вчера тетушка Руфь поведала ему о визите мышки из дамбы. Тонкие намеки, граничащие с угрозами. Принуждение к доносам. Она долго собиралась с духом, пожилая скрипторша. «Не могу доносить», — сказала она. «И не доносить не могу. Боюсь. Казалось бы, пустяк. Ваш абонемент, передай, и дело с концом. А чувствую себя змеей подколодной. Что посоветуете?» Кручик поцеловал тетушку Руфь в щеку. «Вы, моя единственная любовь, тетушка. Вы, чудо. Дайте им мой абонемент, и спите спокойно. Вот, смотрите, я создал для вас розу». «Ну, не создал. Утащил из корзинки вредной девчонки по имени Герда, а в корзинку бросил монету. Все честно, берите. Спасибо вам, с вами тепло». Он умолчал, что ночью ему снился Антонин Тиратолог. Коронный Друнгарий глядел сукоризно и грозил пальцем, а Кручик ничего не мог ему возразить. «Я предлагаю вам осторожность», — говорил палец, — «разумную осторожность, здравый смысл, все, что можно потрогать, разъять на волокна, убедиться в безопасности и вздохнуть спокойно. Что предлагает вам Гарпия, дорогой мой?» «Целый космос», — хотел ответить Кручик. «Пускай я нынешний не в силах его потрогать и разъять на волокна. Старик-садовник сажает яблоню для других. Возможно, когда-то я прикоснусь к творимому мной, если пойму. Под овалом небес, на квадрате опоры, живет множество очень разных людей, опровергающих наши с вами представления о людях. Птичьи лапы, конские копыта, голова собаки. Фикция, маскарад. Но фикция подтверждается опытом. А психономы не подтверждаются ничем, кроме россказни подозрительной гарпии. Вечный странник. Что, если она лжет? Я не в силах проверить это знанием. Я могу принять это на веру. Или не принять. Ну почему я? Я не умею верить. Мне нужны причины, основания, аргументы. От гипотезы к теории, от теории к практике. Если б еще гарпия не была так похожа на огнишку. Не напрягайтесь. Мана должна изливаться без помех. Да, мастер. Я стараюсь. Он не сразу сообразил, что разговаривает с Килиной. Гарпия наклонилась к иллюзиону, целиком отдавшись работе. Пассировку она провела с блеском. Инвокации удовлетворительно. Фитиль горел, не давая копоти. Дым рассеялся, в творильне возник пейзаж. Скала над обрывом, внизу – море. На ветке можжевельника сидела гарпия. Пейзаж напоминал зыбкую акварель. Все узнаваемо, есть свет и перспектива. Но скала, дерево, волны с барашками на гребнях скорее угадывались зрителям, восстановлены по намекам. Ограничено запасом маны, Килина сосредоточилась на гарпии. Маленькая женщина-птица соответствовала оригиналу до мелочей. Кроме лица, сколько Кручик не щурился, он не мог разобрать. Похоже, иллюзия. Или нет. Одинокая гарпия в иллюзионе смотрела куда-то за море. Над ней, серебряным приговором, возникали руны, коверкая жесть оправы. Ценность утилитарная. Доцент нахмурился, разочарован. Прием из элементарных. Возьми лекаря, пекаря, солдата, обозначь признаки ремесла, ланцет, скалку, копье, и утилитарная ценность налицо. Правда, в случае с гарпией, сидящей на ветке, вопрос утилитарной ценности спорен. Даже не сам вопрос, а уровень этой ценности. Что, если она лжет? Продолжайте, он зашагал дальше. Марыся в качестве примера избрала жабу. Кручик удивился такому решению капитанской дочки. Он ждал ветра, туч, грозы, корабля в море. И нате вам, жаба, жирная зеленая квакуха, посреди болота. Ну-ка, дайте развитие. Встав за спиной девушки, он ждал, как та выпутается из ситуации. Иллюзион тоже молчал, колеблясь. Жаба высунула длинный язык и слопала комара. Вскоре еще пара комаров нашли гибель в желудке обжоры. Ценность. Проявились задумчивые руны. И замерцали, не спеша с резюме. Жаба взлетела в воздух. Кочка под ней трансформировалась в блюдо, по краям художественно выложенное укропом, базиликом и галангалом. Болото, в дорогую ресторацию. Комары, в расторопных кельнеров. Приземлившись на блюдо, жаба вывернулась наизнанку и утратила большую часть тела. Одни лапки, считай, остались. Квиз с Динним Физди Орор, если верить меню, раскрытому на странице. Шеф-повар Агюст Эскофье рекомендует. Ножки нимф утренней зари, перевел Кручик. Ценность утилитарная, согласился Иллюзион. Доцента взяли сомнения. Он полагал, что в данном случае ценность избыточная. Но Иллюзиону виднее. Пока Кручик размышлял, ресторация исчезла, вновь сменившись болотом. Жаба в наглую жрала комаров, вернув себе исходный вид. Наевшись, она выпучила глаза и надулась. Миг, другой, и из ее зада вывалился крупный рубин. Следом, второй, и третий. Отрыгнув горсть жемчужин, жаба добилась признания. Ценность избыточная. Зафиксировано. На лбу Марыси выступили капельки пота. Жаба угомонилась. Дорогие испражнения расточились туманом. Кто-то шел из глубины болота к жабе, тыча в трясину с легой. Голова квакухи вспучилась трехлучевым гребнем. Гребень быстро твердел, отрываясь от бородавчатой кожи, заворачиваясь кольцом. Раз-два, и жаба причислила себя к сонму коронованных особ. Сунувшись в тину, она вынырнула обратно со стрелой во рту. Выкоченные зенки приобрели странное, лукавое выражение. На толстой шее сверкнуло колье, очень похожее на то, какое носила профессор Гаргус. Молодой дворянин, выбравшись из болота, уставился на красавицу, словно ждал фею, а встретил дракона. Волосы дворянина патлами выбивались из-под шляпы. Тонкой струйкой на подбородок текла слюна. Беззвучно шевелились губы, изрыгая брань. Сходство было несомненным, но Кручик не стал заострять на нем внимание. И заслонять Иллюзион Марыси от хуля Астерлиевнина тоже не стал. Сами разберутся. Наше дело – высокая наука. А в амурных делах вечный странник ногу сломит. Ценность пиковая, подтвердил Иллюзион. Отлично, похвалил доцент. Он хотел продолжить обход, но зачем-то обернулся к гарпии. И понял, что дело плохо. В Иллюзионе Килины творилась неразбериха. Ясно видимой оставалась лишь крошечная женщина-птица. Сменив кривые лапы на стройные девичьи ножки, она парила в вышине. Над ней крутилась воронка смерча, уходя в крышку творильни. Под гарпией кипело бурое месиво. Временами из него проступал горный пик, крыша дворца или крона дерева. И вновь кисель, вьюга красок и форм. Ей не хватает маны, догадался Кручик. Я же предупреждал, не увлекайтесь панорамой. Вмешаться, а тем более оказать помощь, он не имел морального права. Студентка сама должна выстроить пример. Мало маны. Измени, найди другое решение, упрости. Гарпия хлопнула крыльями, словно рвалась с привязи. Оперение сменило цвет с пестрого на гладко-стальной. Сжались когти лап, кроша дерево скамьи. На алебастровом лбу выступили жилы, как у портового грузчика, вскинувшего на спину тюк с зерном. Струйка пота пролилась от виска к щеке. Из бурой пакости вывернулась змея с головой старика. Летучая гадина очень напоминала лейб-малефактора Нексуса при исполнении, особенно в профиль. На взгляд Кручика, гарпия сильно рисковала с аналогиями. Если это делалось сознательно, то зря. Верной собачонкой змея ластилась к женщине-птице. Из зубастого, отнюдь не старческого рта текли слюни. Казалось, монстр изо всех сил желал помочь хозяйке справиться с бедой, но не знал, чем. К змее присоединилась еще одна тварь, какой не найти в бестиарии, саранча со жвалами паука. Описав 2-3 круга, саранча не выдержала, сорвалась во вьюгу и сгинула. За ней, извиваясь, последовала змея. Одинокая, маленькая, брошенная даже чудовищами, гарпия парила между жадной воронкой смерча и кашей, подгорающей на огне фитиля. Воздуха оставалось мало. Еще минута, и челюсти сомкнутся. Беззвучно крича, гарпия искала выход, и не находила. Рядом тихо застонала Марыся. Доцент обернулся. Капитанская дочка с вниманием, достойным лучшего применения, следила за тварильней соседки. Глаза девицы лихорадочно блестели. Губы плотно сжались, но стон находил путь наружу. Так узник любой ценой стремится прочь из застенков. Блестящий ручеек пота начал свой путь, от виска к щеке. Обе студентки сейчас были до изумления похожи. Крылатая и бескрылая, взрослая и юная, гарпия и человек. «Вам плохо?» – шепотом спросил доцент. «Хотите выйти?» «Нет, все в порядке». «Да-да». У Кручика сложилось впечатление, что Марыся врет, и больше всего на свете боится, что ее силой выведут из лаборатории. Пожав плечами, он не стал спорить. Тем паче, в иллюзионе гарпии ситуация стала налаживаться. Невидимые руки разжали челюсти. Богатырь, явившийся на подмогу, рвал пасть льву. Смерч поднялся к самой крышке, размазавшись по ней. Глиняные пузыри опали вниз, высвобождая пейзаж. Ручей, пригорок, стайка рябин. Цветы, похожие на бабочек. Бабочки, похожие на цветы. Крошка Томас Биннери склонился над арфой. 4 красавицы-феи кружатся, заключив поэта в вечный хоровод, будто драгоценный камень, в оправу. Красота, уют, покой и гарпия над головами. Неудачный пример, сделал вывод Кручик. Очень сложный. И вызывает у зрителя отторжение. Коронный друнгари за такой пример наградил бы орденом. Желая я убедить рептийцев в агрессивности гарпий, не нашел бы ничего лучшего. Хрупкий мир поэзии, оазис прелести живой, и в небе свора чудовищ, во главе с хищной атаманшей. Вот-вот рухнет на добычу, кромсать, рвать, уничтожать. Иллюзион молчит. Ага, молчит. Ну да, какая тут ценность. Завалит лабораторную, королевская стипендиатка, как пить дать завалит. И впрямь, уроды, сопровождавшие гарпию, не вызывали доверия. Барракуды, ядовитый шершниль, змей-старец, похожий на лейб-малефактора. Дракон на 7 головах. Удивляло, что гарпия справилась с многофигурной композицией. Как ей это удалось? Ища решение, Кручик испытывал раздражение, смешанное с долей возбуждения. Стоны Марыси, тишайшие, едва уловимые, его отвлекали. В дальнем конце лаборатории захихикали, шушукаясь. Когда Марыся застонала в очередной раз, он догадался сместить зрение в птичий сектор и ахнул. Мануфактура с легкостью разоблачала капитанскую дочку. Так бывалый ловелас лишает одежды юницу, томную от сладких речей и поцелуев. Хитрое бестие, Марыська тайком успела создать вполне рабочую пуповину между собой и гарпией. Теперь она делилась Манайскилиной. В сущности, правила этого не запрещали. Если о вмешательстве преподавателя говорилось четко и однозначно, то обмен маной между учащимися рассматривался, как процесс из разряда полезных. Знаний он не отменял, бездельник и неуч оставался в дураках, хоть 3 ведра маны залей ему за шиворот. Зарабатывая баллы, студент делал это честно, но перелить ману чужому человеку – процедура, крайне болезненная для начинающих доноров. Маг высшей квалификации, имея большой опыт трансманипуляций, мог снизить до минимума, а то и вовсе убрать побочные эффекты. Иное дело, первокурснички. Мысленно обругав Марысю дурой, Кручик твердо решил прекратить безобразие. Второй обморок на занятии. Ректор с меня 3 шкуры спустит и 3 чучела набьет. Извините, сударыни, никто не требовал демонстрации сложных примеров. Гарпия вполне обошлась бы собственными резервами, найди она простое решение. Вглядевшись, он чуть не выругался вслух. Каналов было уже 2. Тихоня Яцык, успешно справившись с заданием, подключился к обмену. Закусив губу, чтоб не разреветься, мальчишка подписывал в дело колоссальный резерв, данный ему от природы. Яцыку приходилось больней, чем Марысе. Но Тихоня крепился, а в иллюзионе гарпии разразилась битва. Напитавшись даренной маной, свора во главе с крылатой хозяйкой рвала на части голема, частично похожего на поэта. От сходства тошнило. Остатки бурого месива, воплощенные в существе, сопротивлялись врагу с механическим упорством. То ли голем защищал от вторжения райский уголок, то ли являл собой некую аллегорию, рожденную буйной фантазией Килины. Ценность пиковая. Зафиксирована. С какой радости иллюзион углядел в бойне пиковую ценность, доцент не знал. Не знал он и того, в чем проявился отмеченный пик. В извращенном воображении гарпии. В оригинальности драки. Нет, если она рискнет сочинять авантюриты, публика вознесет ее выше, чем это сделали бы крылья. С другой стороны, прибор Жеффа Бомьера чутко реагировал на факты. Ошибка исключалась. Избранный Килиной пример, так или иначе, честно отработал два ценностных аспекта. Остался третий. Если она лжет, Кручик огляделся. Курс старательно делал вид, что ничего не происходит. Рядовой практикум, ерунда. Студенты уставились на творильни, прикидываясь, будто с головой ушли в работу. Но затылки, пунцовые уши, нервная дрожь рук, все утверждало обратное. Большинство ждало, чем кончится дело. Языки чесались, предвкушая сладость сплетен. Яцик и Марыся держали каналы, подпитывая резерв Килины, опустошаясь, гарпия вновь становилась полнехонько. Еле слышно, чтобы не вызвать гнев куратора, Хуля Астерлинин крыл последними словами шайку Лейку, гарпию, капитаншу сопляка. Виртуоз брани, Костигарий превзошел сам себя. От его проклятий стенки пуповин уплотнялись. Полипы, мешающие свободе моноизлияния, рассасывались или втягивались в псевдоплоть сосудов. Боль отступала, уменьшалась, но не исчезала. Через лабораторию камнем, пущенным из прощи, пролетел миниатюрный флакончик. Ловко поймав его, Хуля выдернул пробку и в торопях передал флакон Марысе. Девица отпила часть содержимого, скорчила жуткую гримасу и поделилась зельем с изнемогающим Яциком. От дальнего стола им кивал Теодор Равлик. Усач с удовольствием наблюдал, как краски возвращаются на бледные лица доноров. Чем угостил сокурсников ученик Алора Дымношея, доцент не имел ни малейшего понятия. Оставалось надеяться, что не ядом. Стоп. Властным пассом Кручик обрубил каналы пуповин, закольцевав каждый на донора. Операция прошла с блеском. Боль исчезла, помощники-добровольцы вздохнули с облегчением и зарделись от стыда. Им уже виделась гарпия, летящая вниз головой в бездну незачета. И они сами, на краю обрыва, с лопнувшими веревками в руках. Совесть, пристрастный судья, всему курсу, продолжать работу. Кто закончил, повторите для закрепления. Сударыня, доцент приблизился к Килине. Избранный вами пример впечатляет. Я, правда, не все смог оценить по достоинству. Но речь о другом. Третий аспект я желаю увидеть в вашем, и только вашем исполнении. Соразмеряйте цели и возможности. Плох тот маг, кто бьется лбом в квадрат опоры. Вы меня поняли. Гарпия кивнула. Возбужденная, раскрасневшаяся, девчонка среди равных, она трижды за минуту успела изменить цвет оперения. «Ты ведь завтра все забудешь», — думал Кручик, глядя на нее. «Нет, не забудешь. Отложишь ядрышко про запас, очистив от боли, счастья, потрясения. Так важно ли, что случилось в лаборатории, если завтра расправиться со вчера, ободрав перья, уничтожив якорь?» «Важно», — отозвалась гарпия, застыв в ожидании. «Потому что случилось. У нас на глазах, с нами, ради нас, случилось. Остальное, не для меня. В полет не берут лишнюю тяжесть. Но рано или поздно мне, усталый, понадобится место для отдыха. Подставишь ладонь. Мы, очень разные», вздохнул доцент. «Очень-очень. Мне не перелететь через эту пропасть. Я толстый и тяжелый. Я упаду». «Пропасть», удивилась гарпия. «Где? Начинайте. Какая ценность осталась у меня, мастер?» Двусмысленность вопроса ввергла его в смущение. «Избыточная. Я поняла. Она не сказала. Спасибо». Не поблагодарила сокурсников за помощь. Словно происходящее было абсолютно естественным и не нуждалось в дополнительных объяснениях. В ответ улыбнулась Марыся. Светло и лукаво. Схватив обеими руками голову, раскачивался Яцик, будто молился. Усмешка топорщила усы Теодора. Потлатый Хуля щелкал пальцами, как кастаньетами. Она не благодарила, они не ждали благодарности. Случилось, и ладно. «У меня есть идея, мастер». Едва намеченная гарпия взлетела над фитилем. Похоже на бабочку, которая летела на пламя и чудом, пронизав стекло, угодила в чрево фонаря. Гарпия-иллюзия была похожа на рисунок ребенка. Крылышки полотенца, хвост в растопырку. Ветер треплет волосы, превращая их в знамя. Белый дым стлался по творильне, и казалось, что художник изобразил гарпию углем на листе бумаги. Внизу, россыпью бликов, проявилась брусчатка. На булыжник легли косые тени домов. Пейзаж требовал минимум усилий. Эскиз к задуманному полотну, не более. Тени зашевелились. Из темных силуэтов домов, опрокинутых на мостовую, один за другим восставали темные силуэты людей. Простенькие фигурки без лиц. Подражая хороводу фей, люди образовывали кольцо, кружась по брусчатке. В центре, над центром, кольца парила гарпия, и люди тянули к ней руки, требуя, угрожая, любопытствуя, ненавидя, умоляя. За каждым волочился хвост, цепь с якорем на конце. Когда якорь цеплялся за булыжник, человечек спотыкался, опрокидывался на спину, но быстро вскакивал и возвращался к прежнему занятию. Одинаковые, они все же различались. Этот в короне, тот, с арфой. Третий грозит пальцем. Четвертый, в мантии профессора. Пятый, с алебардой. Корзина цветов. Шпага. Скороводка с блинчиками. Украденный кошель. Мантилья. Подобие имеет связь с прототипом, вспомнил Кручик собственные слова. Найди связь и действуй. Подпрыгивая, человечки старались достать гарпию. Кое-кто раскручивал свою цепь на манер аркана, желая сбить добычу якорем. Иные покидали хоровод, растворяясь в белом дыме. Их место занимали другие. История, думал Кручик, наблюдая за танцем. Наша история – гулящая девка. Она не знает приличий. Серьезные, воспитанные в духе традиции истории заканчиваются браком или дракой. Влюбленные идут под венец. Рыцарь убивает дракона. Аплодисменты, господа. А у нас началось душевной болезнью поэта, закончилось лабораторной работой по трингулярной эмпиристике. Где мораль? Где ценность? Утилитарная, избыточная, пиковая, где? Засунь нашу историю в иллюзион, и на жести не проявится никаких рун. Словно возражая, иллюзион гарпии вынес вердикт. Ценность избыточная. Зафиксировано. Хорошо. Я удовлетворен. Внимание, дамы и господа. Мы приступаем ко второму этапу. Ваша задача, на примерах, уже имевших место, проиллюстрировать цели воздействия на объект. Изменение, созидание или разрушение. Напоминаю, что воздействие должно оказывать влияние на императивные аспекты ценностей. Все склонились к творильням. Сгорела в огне пожара метла Хуля. Превратилась в красотку жаба Марыси. Яцик измывался над фолиантом, переплетенным в софьян. Текст исчезал со страниц, потом возникал снова, но с рукописными комментариями на полях. У Теодора цветущий лук чах от засухи, пока не начался дождь. Кто-то оживлял статую. Кто-то менял деньги на лепестки роз. Три десятка фонарей горели на столах. Кручик стоял на прежнем месте. Он знал, что в иллюзионе Килины летает женщина-птица. Смешной рисунок ребенка. Летает и ждет. Создание, думал он. Изменение. Разрушение. Кажется, получилось, сказала гарпия. Вы не посмотрите. Эпилогос. В тень сидеть. Солнце главиц жарит. Обморок падать скверно. Тихо изговорил по-реттийски с жутким акцентом. Фразы юный гарпий строил, как дитя возводит замок на песке, без плана, без чертежей, наплевав на каноны зодчества. Не беспокойтесь, я хорошо переношу жару. Передайте-ка лучше кувшин с водой. Благодарю. А теперь, с вином. Следуя примеру малобров-кочевников, Матиас Кручик накинул на голову платок, стянув его на лбу шнурком, чтоб не унесло ветром, и щедро полил водой импровизированную шляпу. Тихоя с изумлением воззрился на гостя. Чувствовалось, что большак колдун произвел на юношу огромное впечатление. Превратись гость в камелопарда, гарпий удивился бы меньше. Самому Кручику такая метода защиты от палящего солнца, честно говоря, была известна лишь в теории. На практике он применил ее впервые. Делая вид, что ему и пустыня Каракумыс нипочем, профессор смешал в кратере вино с родниковой водой. Местная кислятина отлично утоляла жажду. И способ проверенный. Внизу мириадами блесток искрилось море. Так вор вываливает на одеяло шкатулку с драгоценностями, желая полюбоваться добычей. У горизонта лазурь воды сливалась с лазурью неба. Кручик щурился, силясь разглядеть призрачную границу. Вздыхал, броня свое зрение, и возвращался взглядом к окрестностям. Желто-серые клыки скал увенчаны пыльными шапками зелени. Мирты, оливы, можжевельник. Непослушными вихрами вздымаются одиночки кипарисы. Крики чаек, ветер посвистывает в ветвях. Суденышко под белым парусом уходит вдаль. По выгоревшему в зените небу плывут фрегаты облаков. Идиллия. Он сидел у края обрыва. Внизу море вылизывало узкую кромку пляжа. Волны казались соловьиными язычками. Локтей 100 прикинул кручек высоту. Страшно не было. Тело превратилось в пушинку. Захоти, и взлетай без крыльев или заклинаний. Недаром гарпии гнездятся здесь, на страфодах. Переборол сонную лень, и ты уже в небе. Вспомнив, что резервацию никто не отменял, он отхлебнул еще вина. Килайна скоро тут, рядом напротив. Сосед остров. Я никуда не тороплюсь. За Килиной отправился отец Тихоиса, поручив гостя заботам сына. Юный гарпий чувствовал себя не в своем гнезде. Он не привык к чужакам, и не знал, чем занять большака-колдуна. А для поддержания непринужденной беседы ему не хватало слов. Он стеснялся, менял цвет оперения на сизый, на розовый. Завтра, думал Кручик, от этих переживаний не останется и следа. К такому трудно привыкнуть. Признать за собеседником право быть собой. Непохожие вызывают у нас зависть или жалость. Выбор невелик. Мне бы так. Либо ах, бедняжки. Обратная сторона зависти – ненависть. Обратная сторона жалости – презрение. С нашей башни легко судить, но и падать – легко. То, что мы считаем даром судьбы, кто-то сочтет проклятием. Вечный странник, пора менять профессию. Уйду в философы, лягу под цветущей вишней, кувшин, лепестки, гнозисы, буль-буль, экзегетика. В гости к Килине он собирался не первый год. Гарпия успела сдать экзамены на степень бакалавра и продолжить обучение в магистратуре. Всякий раз, улетая на каникулы, она приглашала его на страфоды. Профессор благодарил, давал обещания и откладывал до лучших времен. Вот они, лучшие. В городе к гарпии давно привыкли. В столице вообще прибавилось миксантропов. Стараниями капитана Штернблада в лейб-стражу были зачислены два Леонида. Его Величество подписали указ о введении специальных квот в учебных заведениях. Универмаг, помимо стайки гарпий, осчастливили три молоденькие, но очень перспективные сатирисы. Минотавр изучал медицину в Бравалле, а на юридическом факультете блистал сладкопевец Салконост. Новые веяния нравились не всем. Однако, как образно выразился Штернблад, где тонко, там и рвем. С капитаном Кручик ехал в одной карете. Расстались они довольные друг другом и кухней трактиров. Кучер понимал, кого везет, и останавливался лишь у приличных заведений. Достигнув побережья, Штернблад нанял лошадь, распрощался с профессором и ускакал к храму шести рукавокри. Там он намеревался забрать внука и вдвоем отправиться в Лафири, к сыну Вильгельму. «День поминовения», — объяснил капитан, горцуя у кареты. «Мы всегда встречаемся в этот день. Еще год-два, и я скажу вам, друг мой, традиция». Кручик не понял, о чем речь, но, как человек деликатный, переспрашивать не стал. Вскоре он добрался до рыбацкого поселка, где темнолицый молчун-лодочник за смешную плату переправил его на ближайший из островов. Назвав имя Килины первому встреченному гарпию, профессор был приятно удивлен. Оказывается, его ученицу здесь хорошо знали. Более того, добрая дюжина гарпий, рассевшись на ветках, внимала толстому волхву в халате и челме. Высокая наука пускала корни на страфодах. Они лететь. Радость, радость. Для верности Тихоис указал рукой, выпростав ее из-под крыла. С юго-запада к ним приближалась четверка летунов. Гарпии заходили от солнца, и, кроме угольных силуэтов, Кручик ничего не разглядел. А когда вытер слезы, его обдало порывом ветра, и оказалось, что гарпии уже здесь. Он не забыл, как быстро они умеют летать. «Я привел вашу ученицу, мастер», — с достоинством склонил голову отец Тихоиса. По-реттийски он говорил не в пример лучше сына. «Не будем вам мешать». Неуклюжей птичьей походкой отец с сыном заковыляли прочь, сразу сделавшись до крайности похожи. «Ну, наконец-то!» — рассмеялась Килина. «Я уж и не чаяла. Знакомитесь, мои сыновья, Парон и Фигар. Здравствуйте, мастер. Мама много о вас рассказывала. Как я зверствую на зачетах!» — неуклюже пошутил Кручик. Он старался не смотреть на Килину, сосредоточившись на ее сыновьях. Оба рослые, для гарпий, разумеется, на ладонь выше матери. Черные кудри, точеные профили. Парон, атлет с торсом борца тяжеловеса. Небось, в отца уродился. А Фигар пошел в мать, изящный красавец. Алебастр кожи, тонкие руки музыканта. «У нас есть дело к Тихоису», — братья переглянулись. «Извините, мастер, мы вас составим. Понятливые ребята, думал Кручик, наблюдая, как братья взлетают. Извините, Матиас, сказала Гарпия. Наедине они давно обходились без чинов. Я понимаю, для вас это могло стать большим потрясением. Я сама себя в зеркале не узнаю. Еще не привыкла. Улетала на каникулы девицей, и вот, старуха. Келина была смущена, хоть и пыталась скрыть это. Не новый облик мучил Гарпию, неприятный сюрприз, который она преподнесла гостю. Профессор вспомнил, что завтра Келина забудет о сегодняшней неловкости, но это мало помогло. Думала, у меня год-другой в запасе, и не угадала. По правде говоря, я надеялась продержаться до конца обучения. Ну, да ладно, бросать магистратуру я все равно не собираюсь. Зато я теперь совсем не похожа на вашу жену. Ошибаетесь, улыбаясь, он смотрел на нее, и только на нее. Если б вы знали, как ошибаетесь, доживи Агнешка до сегодняшнего дня, она бы выглядела вашей сестрой. Сейчас вы похожи еще больше. По-человечески, что ли? Правда. Я вам когда-нибудь лгал? Наверное, да. Но очень умело. С чего начнем осмотр достопримечательностей? С вашего деда. Я мечтаю с ним познакомиться. Мой дед улетел к нашим прежним, в позапрошлом году. Ох, простите, я не знал. Между прочим, он просил передать вам привет, как чувствовал, что вы объявитесь. Привет, мне, да, я вчера с ним виделась, поздравляла, желала счастья. Матиас, у меня родилась тетя, очаровательная малышка, глазки, перышки, копия Стимфала. Дед потрудился на славу. Поздравляю, к такому трудно привыкнуть, мысленно повторил он. Трудно, но необходимо. Все-таки вы, тюфяк, Матиас, а налить даме вина. Потом, когда вино закончилось, они долго сидели на краю обрыва. Молчали, любовались морем. Вдали, рассекая воздух, уходила к югу крупная птица. Орел, альбатрос, гарпия. Кручик всматривался до рези в глазах, но зрение отказывало. Давно пора обратиться к магу-медикусу, сделать коррекцию, или окуляры купить. Келина, у вас глаза... как у ястреба, кто там летит, может быть, это наша история, он не знал, шутит Гарпия, или говорит всерьез, кто, наша нынешняя история, она улетает, становясь нашей прежней, за грань неба и моря, туда, где начинаются иные пространства, психономы, миры ваших душ, я говорю глупости, да, не смейтесь, Матиас, я выпила лишку, вы споили женщину, хитрый волшебник, а птица все летела, похожая на якорь, заброшенный в небо.